Хвала границам. Новая IT-инфраструктура может растворять существующие преимущества не только за счет гомогенизации бизнес-практик, но и размывая традиционные границы организации. Компьютерные сети и, прежде всего, интернет, позволяющие компаниям лучше координировать совместную работу, стимулируют еще более тесное сотрудничество, совместное использование информации о предложении, спросе, объединение процессов и передачу все большего количества операций внешним подрядчикам. Это способствует повышению производительности в отрасли, опять-таки вследствие ликвидации трения в процессе совершения сделок, но одновременно создает угрозу стирания отличительных особенностей компаний и, следовательно, в долгосрочной перспективе снижения прибыльности. Одна из главных стратегических проблем, с которой сейчас сталкиваются менеджеры, это проблема защиты конкурентных преимуществ компании, многие из которых так или иначе связаны с проприетарным контролем над информацией или уникальными способами ее использования в условиях свободного владения информацией в рамках общей IT-инфраструктуры. Представители одной научной школы, авторитет которой в последние годы растет, закрывают глаза на эту проблему. Ссылаясь на теоретическую возможность колоссального роста эффективности за счет тесного сотрудничества между компаниями, они утверждают, что широкое распространение информации будет иметь только положительные последствия. Фактически, они призывают компании к активному разрушению «стен», и слиянию в гигантские аморфные сети предприятий и бизнес-паутины. Один из самых активных сторонников такого подхода, канадский бизнес-консультант Дон Тепскотт, идет еще дальше, заявляя, что самостоятельности компании как обособленной бизнес-единицы приходит конец. В своей статье «Пересмотр стратегии в сетевом мире», которая стала его ответом на статью Майкла Портера «Стратегия и интернет», Тепскотт утверждает, что в будущем стратегии не будут рассматривать целостную корпорацию как стартовую площадку для создания стоимости, распределения функций и определения основных направлений деятельности на внутри- и межфирменном уровне. Скорее, такой площадкой они будут считать полную свободу производства и распределения, ориентированную на создание добавочной ценности для клиента. Конец цитаты. Тепскотт подчеркивает, что такой подход далеко выходит за рамки современных концепций аутсорсинга. Передавать внешним контракторам будет просто нечего, потому что с точки зрения новой стратегии с самого начала у компании не будет ничего своего. Конец цитаты. Два других консультанта, Ларри Даунс и Чак Амуи, а в своем бестселлере «Приложение убийцы выходят на свободу», выразили эту мысль еще яснее. Экономике, полностью освобожденной от трения, не нужны жесткие компании. Конец цитаты. Посткорпоративная школа объявила своим глашатаем лауреата Нобелевской премии в области экономики Рональда Коуза. В своем великолепном эссе «Природа фирмы», опубликованном в 1937 году, Коуз рассматривает причины и основания существования компаний. Иными словами, он показывает, почему некоторые виды бизнеса требуют координации со стороны менеджеров и почему эта координация должна осуществляться в рамках формальной иерархической организации, а не при помощи так называемой «невидимой руки рынка». «Важнейший вопрос», — пишет Коуз, — видимо, заключается в том, почему распределение ресурсов внутри компании не осуществляется непосредственно при помощи механизма ценообразования открытого рынка. Конец цитаты. Коуз предлагает следующий ответ на этот вопрос. Рынок поднимает транзакционные издержки на уровень выше реальной цены приобретаемого товара или услуги. Если для выполнения определенной операции компания хочет воспользоваться услугами внешнего поставщика, она должна найти и сравнить потенциальных продавцов, договориться об условиях сделки, заключить контракты, сотрудничать в принятии решений и устранении проблем, отслеживать работу поставщиков, принимать на себя риск их неудачи и так далее. Делая это самостоятельно, то есть при помощи собственного персонала, она, как правило, может снизить эти издержки или вообще избежать их. Таким образом, компания будет расширять свою организацию, чтобы охватить все виды деятельности, которые она способна осуществить с меньшими затратами по сравнению с общей рыночной стоимостью операций и сопутствующими транзакционными издержками. Вообще говоря, по мере роста внешних транзакционных издержек, компании будут стремиться к укрупнению, а с их падением — к уменьшению. Сторонники посткорпоративной школы утверждают, что интернет снизил некоторые транзакционные издержки, прежде всего связанные с обменом информацией, и на этом основании делают вывод, что естественным следствием этого станет уменьшение размеров существующих компаний. Это позволяет им прийти к выводу, что по мере дальнейшего падения затрат на связь и роста значения интернета как объединяющего фактора, многие виды деловой активности будут осуществляться на рынке без какого-либо централизованного контроля. Различные отрасли экономики станут использовать голливудскую модель производства для разработки конкретного продукта или осуществления каких-либо иных бизнес-функций, начнут формироваться временные группы специалистов, затем они будут распускаться и вновь создаваться под воздействием рыночных сил. Когда предсказание Билла Гейтса о том, что интернет станет универсальным посредником, исполнится, менеджеры и управляемые ими компании полностью исчезнут. Однако такое толкование Коуза некорректно. Действительно, интернет снижает транзакционные издержки на рынках, но в то же время он уменьшает и затраты на координацию деятельности внутри компаний. Иными словами, он способствует повышению эффективности менеджмента, благодаря чему организация сможет выполнять еще больше операций без дополнительных затрат. Коуз обращает особое внимание на комплексные последствия инноваций, влияющих на транзакционные издержки, и отмечает, что большинство нововведений будет менять как организационные затраты внутри компании, так и затраты на использование механизма ценообразования. Таким образом, влияние нововведения на размер компании будет зависеть от его воздействия на эти два вида затрат. Конец цитаты. Далее он выражает свою мысль еще более определенно, и это особенно важно для оценки последствий использования интернета. Инновации, снижающие затраты, связанные с территориальной организацией, например, телефон и телеграф, будут способствовать увеличению размера компаний. Все изменения, улучшающие методы управления, будут способствовать увеличению размера компаний. Конец цитаты. История убедительно доказывает правоту Коуза. Предшествующие инфраструктурные технологии, которые снижали затраты на связь и координацию, не только телеграф и телефон, но и железные дороги и автомобили, не привели к уменьшению размеров компаний. Наоборот, они на самом деле способствовали появлению гигантских вертикально интегрированных компаний. Они сделали возможной сложнейшую организацию современного бизнеса. Не стоит думать, что если исчезло пространство, как выразился Фрэнсис Кейрнкросс, описывая последствия развития новых технологий связи, то исчезнут и компании. А в одних случаях интернет приведет к уменьшению размеров компаний, поскольку аутсорсинг станет более выгодным. В других случаях компании будут расти вследствие появления новых направлений деятельности. Специалист по управлению IT, гарвардский профессор Эндрю Маккэфи, даже полагает, что информационные технологии могут увеличить относительные издержки использования рынка для координации деятельности. По его мнению, в будущем рост эффективности будет зависеть от координации сложных, полностью компьютеризированных вертикальных процессов, например, управления цепочкой поставок или системой распределения. Эта координация, в свою очередь, зависит от жесткой стандартизации процессов, данных и информационных систем. Как указывает Маккэфи, централизованной системе управления гораздо проще навязать организации подобную стандартизацию, чем ждать, пока она возникнет естественным образом в результате сложного и зачастую противоречивого взаимодействия свободных агентов на рынке. Иными словами, если речь идет об интеграции сложных информационных систем, иерархия может быть эффективнее рынков, что опять-таки ведет к возникновению вертикально интегрированных компаний. Помимо практических соображений, существуют и важные стратегические причины, обуславливающие сохранение прямого управленческого контроля над различными операциями. У каждого внешнего подрядчика есть особые экономические интересы, которые не всегда совпадают с интересами компании, использующей его услуги. Можно сколь угодно говорить о взаимовыгодном партнерстве и так называемом увеличении размеров пирога, но в конце концов все компании отрасли конкурируют друг с другом за получение самой большой доли прибыли.